Глава пятая. Дамир с братьями превзошли сами себя, когда создавали термы. Это был не просто спа-комплекс, это был какой-то спа-дворец с экологичным природным интерьером. Главный зодчий к открытым и закрытым бассейнам придумал и небольшие гроты, где можно было просто отдохнуть и попросить принести местный целебный чай, а еще небольшие водопады и гейзеры в качестве развлечений. Оказалось, что с помощью драконьей магии вполне можно реализовать даже комнату впечатлений, но это пока было в проекте, в недостроенной части терм с скрытыми бассейнами. Мы же собирались посетить те, что с видом на звезды. Знакомство с термами начиналось с раздевалки. К счастью, я знала, как оно должно быть, и постаралась, чтобы все создали для максимального комфорта. Особенно для комфорта женщин. Это если ты воздушно-огненный дракон, то магию запустил, отряхнулся и пошел дальше. А что остается делать девушкам с длинными волосами и без магии? Земные решили и эту проблему. На пару с драконами Вейсмейстрии создали что-то вроде фена для всего тела. Нужно было просто встать в определенное место, и сверху на тебя начинал дуть приятный теплый ветер. 5 минут, и ты снова красотка. Я об этом знала на словах, но вживую даже я впечатлилась, не говоря уже о маркизе с Ханной. «Это гениально!» — воскликнула маркиза. «А можно так сделать в замке?» Тут же включила деловитость моя помощница. «Я поинтересуюсь», — пообещала я и принялась переодеваться. Впечатления впечатлениями, но мы здесь для того, чтобы отдыхать. Даже с учетом увязавшегося за нами императора. К счастью, мы с ним разделились, когда отправились переодеваться. Мальчики налево, девочки направо, но я даже не сомневалась, что в бассейнах мы снова встретимся. Вообще-то закрытая часть терм подразумевала раздельный досуг. В этом мире прогресс еще не дошел до того, чтобы другие мужчины могли спокойно видеть чьих-то полураздетых жен, матерей и дочерей. Драконы и вовсе к этому относились очень ревностно. Но само название открытых бассейнов-источников как бы намекало, что либо дели дни на мужские и женские, либо создавай специальные купальные костюмы. Созданная талантливой Урсулой одежда скорее напоминала купальники для восточных женщин. Это был легкий комбинезон с юбкой до колен. Тонкий, но при этом скрывающий все, что надо скрывать, и приличный настолько, что комар носа не подточит. Не прикопаешься, с какой стороны не посмотри. Я, конечно, предпочла бы купальник в виде пары тесёмочек, но никогда в соседнем бассейне сидит муж с драконьим зрением, потому что, уверена, ему бы понравилось. «Госпожа Альви», — тронула меня за руку Ханна, «вы не сказали, что в термах будет император? Мне неловко». «Нам всем неловко», — хохотнула маркиза. «Меня при дворе за мое честное мнение давно за глаза называют женщиной без стыда и совести». Она скопировала чей-то писклявый голос, а потом снова перешла на свой. «Но в одних купальнях с императором я еще не купалась. Даже вообразить такого себе не могла». Я воинственно посмотрела на своих подружек. Я его не звала. Он тут из-за моей безопасности, но пообещал отдыхать в соседнем бассейне. Император нашему девичнику не помешает. Их, кажется, проняло. Или сыграло то, что я все-таки императрица, потому что девушки подхватили халаты и полотенца и последовали за мной. Эх, не хотела бы я, чтобы меня пугались. Я хотела, чтобы со мной дружили. Искренне. Вот не дам я дракону все испортить. Пока я все это думала, слегка отстала от маркизы и Ханны, поэтому вскинула голову только когда Констанс воскликнула: «Святые драконы!» Чтобы самой замереть в благоговейном восторге. Я краем глаза уже видела строительство, но со стороны и днем, поэтому тоже не ожидала того, что открылось моему взгляду. Под звездным небом в обрамлении артефактов фонарей внизу расположились бассейны в форме лепестков, прямо под площадкой, на которой мы стояли. К каждому лепестку вела своя лесенка. Над ярко-лиловой прозрачной водой поднимался густой пар. Своему цвету она была обязана уникальному составу минералов и микроорганизмов. Доктор Вайт меня уже обрадовал, что лавуальские воды обладают целебными свойствами. Он там вместе с императором даже какие-то пробы брал. На земле беременным вообще запрещали сауну, но я носила огненного драконёнка, и малышу было показано все теплое. Чем теплее и жарче, тем лучше. Муж уже расположился возле бортика одного из лепестков, по ощущениям, самым горячим. Пара над ним было больше всего, и тут же врезался в меня драконьим взглядом. По коже тут же заскользила знакомая щекотка мурашек, которую даже на прохладный воздух не спишешь. Прохладный воздух, конечно, здесь был, но мне уже заранее стало жарко, хотя я пока не дошла до бассейна. Тем более, что он костюм не надел. Или не надел верхнюю часть, потому что щеголял обнаженными плечами и торсом. Демонстративно отвернувшись, я направилась к бассейну, максимально удаленному от императора. К счастью, здесь они были не маленькими, и можно было представить, что никто не гуляет взглядом по моей фигуре. Да, хорошо, что идея с бикини так и осталась моей нереализованной мечтой, потому что даже сейчас я чувствовала себя обнаженной. Врожденное упрямство, которое помогло мне выжить в чужом мире, не позволило передумать и сбежать. В конце концов, я действительно хотела на этот девичник и именно в такой компании. Фрейлины у меня, конечно, душки, но лучшими подругами мы с ними не станем, а вот с Маркизой и с Ханной мне хотелось дружить. Я их за этим и позвала в термы, чтобы отдохнуть и получше узнать друг друга. Остальные аристократки вряд ли бы спокойно восприняли присутствие Ханны, потому что по факту она считалась прислугой, пусть даже прислуживала самой императрице. Констанс была другой, более прогрессивной, что ли, и не разочаровала меня. «Расслабься», — посоветовала она, когда Ханна поспешно плюхнулась в бассейн. Моя помощница получила идеальное воспитание в приюте и никогда не отличалась неуклюжестью, но сегодня, кажется, разнервничалась по полной программе. Хотя полуголый или голый император кого угодно заставит нервничать, даже меня. Ты же воспитанница приюта, значит, в тебе тоже течет кровь аристократов. Возможно, даже более знатная, чем моя. «И моя», — подтвердила я. Семья Альвии приблизилась ко двору только благодаря дочери. Ханна такого не ожидала и широко распахнула красивые глаза. А ведь она действительно отличалась от местных лавуальцев тонкостью черт, хрупкостью, как говорят, породой. В конце концов, я никогда не видела настолько прекрасного и тем более натурального оттенка блонда, которым обладала моя помощница. «Вы отличаетесь от меня», — выдохнула Ханна. «От вас не отказались родители». «Это как сказать», — хмыкнула я. «Мои со мной даже не попрощались, когда меня выставили в Лавуаль. Зато теперь, наверное, приедут». «Чур меня! Если бы я была верующей, еще бы и перекрестилась». Совершенно искренне обрадовалась, когда родители не прибыли в числе обязательной свиты. Не знаю, что они там натворили, по какой причине попали в императорскую немилость, но меня это устраивало. «Слушай свою императрицу, девочка», — рассмеялась Маркиза. «Мудрые речи говорит. Понимаю, что тебе хотелось бы узнать, кто они, эти люди, отправившие тебя малышкой на край света. Но поверь мне, с некоторыми родственниками лучше не встречаться». Мы с Констанс, понимающе, переглянулись, и так легко стало. По-настоящему легко. Если бы еще император не маячил на горизонте, то есть в другом бассейне, мой взгляд так и лип к нему, ничего не могла с собой поделать. Но дракон завис возле бортика и наслаждался. «Ой, а Арерхальд нас не слушает?» — спросила Ханна шепотом. Она расслабилась и снова стала собой, моей подругой, которая заткнет за пояс кого угодно. То есть почти расслабилась. «У драконов же прекрасный слух». «Конечно, слушает. Констанс, в отличие от нее, голоса не понижала. Я бы на его месте слушала». Я тут же метнула взгляд в сторону супруга. Он посмотрел на нас, тем самым спалился. «На нашем девичнике нет места драконам. Искра во мне обиженно дрогнула, и я уточнила. Взрослым драконам». Зато мой малыш напомнил мне о том, что я, может, и не дракон, но магичить тоже умею. Поэтому я приложила руки к груди и попросила свою искорку создать вокруг нас некий пузырь, который сделает все наши девичьи разговоры приватными. А когда открыла глаза, над нашим бассейном действительно раскрылся красивый мерцающий купол. «Всё, девочки», — сообщила я, — «теперь можем обсуждать хоть самого императора». Оглянулась на супруга и показала ему язык. Если у дракона такое же хорошее зрение, как и слух, то знак он получил. Впрочем, обсудить самого императора у нас не получилось. Ханне с непривычки в горячей воде стало дурно. А может, ее организм был более хрупкий по сравнению с телами искр. Пусть даже Констанс больше ею не была. «Тебе надо окунуться в холодную купель», — посоветовала я, — «и выпить чай. Доктор Вайт создавал его для таких случаев». «Я отведу ее», — спохватилась маркиза, — «а вы, Альви, наслаждайтесь термами». Я попыталась возразить, потому что как тут наслаждаться, когда я притащила подругу в спа, а ей стало нехорошо. Но Констанс уже помогала Ханне выбраться из бассейна. «Все в порядке, мы придем в себя и вернемся. По крайней мере, я еще не накупалась». Я тоже не накупалась. Здесь было так хорошо, вечность сидела бы в этой горячей водичке. Может, у нее действительно какие-то целебные, расслабляющие свойства? Или драконёнку нравилась эта жара? Только когда девушки скрылись в закрытом комплексе, я вспомнила про императора. Точнее, я вспомнила про него, когда за спиной хлюпнула водичка. Супруг погрузился в воду рядом со мной.